я выждала, чтоб все на свои места вернулось, а потом утром в пятницу отправилась на 11-часовом пароме на материк. Дети были в школе, а Джо на синих волнах с Маком Стардилом и его братом ловушки для лангустов ставил и вернуться должен был только на закате. Я взяла сберегательные книжки на детей. Мы откладывали деньги им на колледж чуть не с дня их рождения. То есть я, Джо, плевать хотел, поступят они в колледж или нет. Чуть разговор об этом заходил, начинала его, конечно, я, а он сидел в своей дерьмовой качалке за Америкин. Но тут высовывал рожу, чтобы сказать: «Ну какого черта, Долорес, тебе приспичило посылать их в колледж? Я вот без всякого колледжа прекрасно живу». Но есть вещи, которые не оспоришь. Если Джо считал, будто почитывать газетенку, выковыривать козюль и размазывать их по полозьям качалки, значит жить прекрасно, говорить больше было не о чем, и начинать не стоило. И пусть его. Пока мне удавалось выцарапывать у него взносы, когда он находил выгодную работу, как, например, на строительстве шоссе, мне наплевать было, что он вбил себе в голову, будто во всех колледжах заправляют коммунисты. В ту зиму, когда он на материке дорожными работами занимался, я его заставила положить на их книжки $500, и он визжал, как побитая собачонка, орал, что я все его дивиденды забрала. Так я ему и поверила, Энди. Если этот подонок не заработал в ту зиму 2000, а то и 2500, я хоть сейчас Борова поцелую. «Но почему, Долорес, тебе всегда надо меня по едом есть?» — спрашивал он меня. «Если б ты был настоящий мужчина и сам о детях заботился, я б тебе слова поперек не сказала», — отвечала я. Вот так оно всегда было. Бе-бе-бе, да мэ-мэ-мэ. Мне просто тошно становилось, Энди. Но я почти всегда из него выцарапывала то, что детям причиталось. Тошнило меня или не тошнило. Ведь кто б еще постарался, чтобы у них будущее было, когда они до него дорастут? По нынешним временам на книжках эти гроши были. 1000 у Селины, $800 у Джо-младшего, 400-500 у малыша Пита. Но шел-то 62-й, а тогда это были хорошие деньги. Более чем достаточно, чтоб с острова уехать. Я решила по книжке малыша Пита наличные получить, а на остальные две взять аккредитивы. Я решила покончить со всем и забрать их в Портленд, найти жилье и хорошую работу. Ни они, ни я к городской жизни не привыкли. Ну да люди к чему хочешь привыкают, если деваться некуда. И Портленд тогда был не такой уж большой город, не то что сейчас. А как устроюсь, начну возвращать деньги, какие придется потратить. Я думала, у меня получится. А нет, так они очень способные были и могли стипендию получить. На крайний случай я бы не постеснялась и заем попросить. Главное было увести их поскорее с острова. Тогда это казалось куда важнее даже колледжа. Сперва первым займись, как было написано на наклейке, которую Джо к старому трактору прилепил. Я вот почти 3/4 часа про Селину говорила. А ведь от него вред не только ей одной был. Хуже всего ей приходилось. Но пакости и для Джо-младшего хватало. В 62-м ему 12 было. Для мальчика самый лучший год. Но, глядя на него, вы бы так не подумали. Он почти никогда не улыбался, не смеялся. Да и неудивительно. Не успеет в комнату войти, как папаша на него набрасывался, точно хорек на цыпленка. «Рубашку заправь, волосы причеши, не горбись, да когда ж ты вырастешь? Ну что все время носом в книжку утыкаешься, будто девчонка, пора из тебя мужчину сделать?» А когда за год до того, как я выяснила, что с Селиной происходит, Джо-младший не попал в первую команду своей школы, так послушать его отца. Его сняли с олимпийской дорожки за допинг. Добавьте, что он видел, как его папаша липнул к его старшей сестре, и получите, бог знает, какое месиво. Иной раз взгляну, как Джо-младший на отца смотрит, и такую ненависть у него на лице увижу, настоящую жгучую ненависть. И за неделю или за две до того, как я со сберегательными книжками на материк поехала, до меня дошло, что на отца у Джо свой внутренний глаз открылся. Ну и малыш Пит, когда ему 4 сравнялось, он за Джо хвостиком ходил, штанишки на поясе поддергивал, как Джо, за нос и за уши дергал тоже на манер Джо. Волос-то у него в носишке, конечно, не было, вот он и притворялся. В первый свой школьный день он вернулся домой хныча, штанишки сзади все в грязи, а на щеке царапина. Я села рядышком с ним на крыльце, обняла его и спросила, что такое случилось. Он сказал, что чертов жиденок Дикки О'Хара его с ног сбил. Я ему сказала, что чертов — это ругань, и он не должен таких слов говорить. А потом спросила его, знает ли он, что такое жиденок. Правду сказать, мне любопытно было, что он такое скажет. «Конечно, знаю», — говорит. «Жиденок — это такой дурак безмозглый. Вот как Дикки О'Хара». Я ему объяснила, что это слово вовсе не то означает. А он спросил, а что? Я ответила, что ему и знать не надо, но чтоб он это слово никогда не говорил, потому что оно плохое. Тот он на меня уставился сердито и нижнюю губу выпятил. Ну, вылитый папаша! Селина отца боялась. Джо-младший его ненавидел. Но опасалась-то я, пожалуй, больше всего за малыша Пита, потому что малыш Пит хотел вырасти во всем на него похожим. Ну, я достала их, сберегательные книжки со дна моей шкатулки для драгоценностей. Я их там хранила, потому что только она у меня тогда запиралась. Ключ я носила на шее на цепочке. И в половине первого вошла в банк Северного побережья в Джонс-Спорте. Когда подошла моя очередь, я протянула книжки кассирши, сказала, что хочу закрыть все 3 счета, и объяснила, как прошу выдать мне деньги. «Одну минуточку, миссис Сент-Джордж», — говорит она и отходит вытащить счета. Компьютеров тогда, конечно, и в помине еще не было, но им приходилось самим возиться. Ну, достает она их все 3. Мне хорошо видно было. Открывает и смотрит. А поперек ее лба морщинка набегает. И тут она говорит что-то другой кассирше. И они обе начинают смотреть. А я стою за барьером, гляжу на них. Твержу себе, что причин нервничать никаких нет. А сама нервничаю все больше и больше. Тут кассирша идет не ко мне, а в коморочку, которую они кабинетом называют. Стены у него стеклянные,

Ответ был написан у него на лице. Уж, конечно, он или кто-нибудь еще из банковской позвонил бы Джо. И звонил бы, звонил, пока не дозвонился. А почему? А потому что Джо был глава семьи. Вот почему. Меня известить никто не подумал, потому что я-то была только его жена. И ничего в деньгах понимать не могла. Только наскребла их, моя полы, оттирая плинтусы и унитазы. Если глава семьи решил забрать все деньги, скопленные для его детей на колледж, значит, у него должна быть на это чертовски важная причина. А и нет ее, не имеет значения, он же глава дома и всем распоряжается. А его жена просто при нем, и ее дело плинтусы, унитазы до обед и с курицы в воскресенье. Если возникли какие-то проблемы, миссис Сент-Джордж, — говорит Пис, — мне очень жаль, но если вы еще раз скажете, что вам жаль, я вам так наподдам в задницу, что у вас горб вырастет, — говорю. Да только бояться ему было нечего. В ту минуту у меня силенок не хватило бы пнуть пивную банку через дорогу. Скажите мне только одно, и я от вас отстану. Деньги истрачены? Откуда мне, может быть, это известно? Спрашивает он таким возмущенным голоском, будто я пообещала показать ему свою, если он покажет мне свой. С этим банком, говорю, Джо дело имел всю свою жизнь. Он мог бы съездить в Мейк-Яс или в Колумбия-Фоллс и выбрать какой-нибудь тамошний банк. Но он этого не сделал. Слишком уж он тупой, ленивый и не любит ничего менять. Нет, либо он запихнул их в пару банок и закопал, либо сюда же назад и положил. Вот это я и хочу узнать. Открыл мой муж у вас новый счет в последние 2 месяца. Только, Энди, было-то это не я хочу, а мне необходимо знать. От того, что он меня надул, меня прямо затошнило, и очень скверно мне стало. Но меня просто убивала мысль, что вдруг он их где-нибудь уже просрал. Открыл ли он? Тайна вкладов нерушима, говорит он. Да так, будто я обещала потрогать егонный, если он потрогает мою. А, говорю, так я и думала. Я прошу вас нарушить правила. На вас только взглянуть, и видно, что вы не часто такое допускаете. Видно, что вам это поперек горла встает. Но это же деньги моих детей, мистер Пис, а он соврал, чтобы их прикарманить. Вы же знаете, доказательство-то, вот оно у вас на столе. И от вранья ему толку было бы не было, если бы у этого банка, вашего банка, хватило бы любезности на один единственный телефонный звонок. Он откашливается и заводит свое. Мы не обязаны. Я знаю, что вы не обязаны, говорю. Так мне хотелось ухватить его за шиворот и встряхнуть хорошенько. Но я понимала, что толку от этого не будет. Не такой это человек. Да и мама всегда повторяла, что на мед куда больше мух поймаешь, чем на уксус. И я давно убедилась, что оно так и есть. Я знаю. Но подумайте, от какого горя и мучений вы б меня избавили этим звонком. И если вы захотели бы хоть немножко поправить дело, не потому что должны, а потому что захотели, то, пожалуйста, скажите мне, открыл ли он здесь новый счет, или мне надо начинать рыть землю вокруг моего дома? Но, пожалуйста... А я никому про это не скажу. Господом Богом клянусь. Сидит, смотрит на меня и барабанит пальцами по трем этим зеленым листам. Ногти чистые, ухоженные, словно бы он маникюру профессионала делал. Только навряд ли. Говорим-то мы о Джонспорте в 62-м году. Думается, их ему жена в порядок приводила. И чистенькие эти ногти глухо так постукивали, когда опускались на бумагу. И я подумала, ничего он для меня не сделает. Не такой он человек. Какое ему дело до жителей острова, их бед? Задница у него хорошо защищена, а на остальное ему плевать. Ну и когда он заговорил, мне стыдно стало из-за всего, что я о мужчинах вообще думала, а о нем особо. Я не могу выяснить этот вопрос, пока вы сидите тут, миссис Сент-Джордж, — говорит он. Почему бы вам не пойти в веселый буёк и не выпить чашечку кофе со сдобой? По вашему лицу видно, что вам не мешает подкрепиться. Я присоединюсь к вам через четверть часа, точнее, через полчаса. Спасибо, — говорю. Огромное вам спасибо. Он вздохнул и начал собирать листы. — Я, видимо, начинаю с ума сходить, — сказал он и нервно так усмехнулся. — Нет, — говорю я ему, — вы помогаете женщине, которой нигде больше помощи не найти. — Помогать несчастным красавицам всегда было моей слабостью, — говорит он. — Дайте мне полчаса, а, может быть, и чуть больше. — Но вы придете? — Да, — говорит он, — приду.